Я взял подаренный мне шлем и поместил в него верхнюю часть маленького тела, а остальное плотно замотал материалом, который мне был пожалован в комплекте. Неожиданно, но защитная мембрана сразу закрыла все, что попадало под ее сферу. Из остатков лепестков бутона я сделал нечто похожее на люльку. Применив мерцающий кинжал, я распотрошил какой-то технический рукав с находящимися внутри трубками и шлейфами. Изоляционный материал сплел в толстую косу и закрепил его в проделанных мной отверстиях лепестка. А вот теперь я могу совершенно спокойно повесить эту конструкцию себе на плечо и двигаться. «Ну, а вы, ребята, с нами?» — задал я вопрос механоидам, ни на что не надеясь. Паучки явно оживились и стали обмениваться между собой информацией. Теперь, спустя каких-то 2 или 3 часа, я, сотоварищи, представляю собой классное зрелище. Как говорится, боевой порядок состоит из 2 механоидов впереди, 2 по бокам и 1 замыкающего с тыла. Я в центре построения, с кофром за спиной и люлькой на плече. Ну что же, не знаю, как меня зовут и кто я такой, но вид вполне походный. Поднес руку к активному голу ключу и активировал открытие двери шлюза.